Всем привет! Меня зовут Ри, и в «Поперек и набок» я занимаюсь совершенно разным. Во-первых, я создаю наш визуал. Я рисую наклейки, картинки для постов, всевозможные материалы к курсам. Во-вторых, я веду инстаграм-проекты, поэтому если вы постучитесь в директ, вероятнее всего, к вам навстречу выйду именно я. И в-третьих, я курирую некоторые из курсов, поэтому я еще и отвечаю за то, чтобы поддерживать в чатах, помогать, направлять и даже предлагать дополнительные задания.